как в детских фильмах ужасов, где в конце концов побеждает такое добро в красной рубахе, что становится жалко поверженных Бабу-Ягу и Кощей. Впереди опять возник шум мотора, теперь он был ближе, и Саша подумал, что наконец его подбросят куда-нибудь, где над головой будет электрическая лампа, по бокам стены, и можно будет спокойно заснуть. Некоторое время гудение приближалось, но внезапно стихло, машина остановилась. Он быстро пошел вперед и скоро опять услышал гудение мотора. Теперь оно снова донеслось издалека, как будто машина вдруг беззвучно перепрыгнула на километр назад и повторяла уже пройденный путь. Он понял, что слышит другую машину, тоже едущую в его сторону. В лесу трудно точно определить расстояние до источника звука. Когда вторая машина остановилась, Саше показалось, что она не доехала до него каких-нибудь 100 метров. Света фар не было видно, но впереди был поворот. Это было непонятно. Одна за другой две машины вдруг остановились посреди ночного леса, как будто ухнули в какую-то яму посреди дороги. Саша на всякий случай свернул к обочине, чтобы нырнуть в лес, если потребует обстоятельства, и, крадущейся походкой, двинулся вперед, внимательно вглядываясь в темноту. Страх сразу же исчез. И он подумал, что если не сядет сейчас в машину, то дальше пойдет именно таким образом. Перед самым поворотом он увидел на листьях слабые красноватые отблески и услышал голоса и смех. Еще одна машина подъехала и затормозила где-то совсем рядом, хлопнули дверцы. Судя по тому, что впереди смеялись, там не происходило ничего особо страшного, или как раз наоборот, — подумал он вдруг. Он свернул в лес и, ощупывая темноту перед собой руками, медленно пошел вперед. Наконец он оказался на таком месте, откуда было видно происходящее за поворотом. Спрятавшись за деревом, он подождал, пока глаза привыкнут к новому уровню темноты, и осторожно выглянул. Впереди была большая поляна. С одной ее стороны в беспорядке стояло 6 машин, а освещалось все небольшим костерком, вокруг которого стояли люди разного возраста и по-разному одетые, некоторые с бутербродами и бутылками в руках. Они переговаривались и вели себя, как любая большая компания вокруг ночного костра. Не хватало только магнитофона, натужно борющегося с тишиной. Словно услыхав Сашину мысль, плотный мужчина подошел к машине, сунул внутрь руку и заиграла довольно громкая музыка, правда, неподходящая для пикника. Монотонно завыли какие-то хриплые мрачные трубы. Однако компания не выразила неудовольствия. Наоборот, когда человек, включивший музыку, вернулся к остальным, его несколько раз одобрительно хлопнули по плечу. Приглядевшись, Саша стал замечать и другие странности. У костра особняком стоял военный, кажется, полковник. Его обходили стороной, а он иногда поднимал руки к луне. Несколько человек были в костюмах с галстуками, будто приехали не в лес, а на работу. Саша вжался в дерево, потому что к ближнему краю поляна подошел человек в просторной черной куртке с перехватывающим волосы кожаным ремешком на лбу. Еще кто-то повернул лицо, слегка искаженное прыгающими отблесками костра, в Сашину сторону. Нет, показалось, никто его не заметил. Ему пришло в голову, что все это легко объяснить. Сидели, наверное, на каком-то приеме, а потом рванули в лес, военный для охраны или танки продает. Но почему такая музыка? «Эй!» — сказал сзади тихий голос. Саша похолодел. Он медленно обернулся и увидел девочку в спортивном костюме с адидасовской линией на груди. «Ты чего тут делаешь?» — так же тихо спросила она. Он с усилием разлепил рот. «Я так просто...» «Что так просто?» «Ну, шел по дороге, пришел сюда». «То есть как?» — удивилась девочка. «Ты что, не с нами приехал?» «Нет». Она сделала такое движение, будто собиралась отпрыгнуть от него, но все-таки осталась на месте. «Ты, значит, сам сюда пришел? Взял и пришел?» «Непонятно, что тут такого», — сказал Саша. Ему пришло в голову, что над ним издеваются, но девочка помотала головой с таким чистосердечным недоумением, что он действительно отбросил эту мысль. Наоборот, ему самому вдруг показалось, что он действительно выкинул нечто ни в какие ворота не лезущее. Минуту она молча соображала. Потом спросила: «А как ты теперь выкручиваться хочешь?»